Еще не поздно уладить спор мирными средствами, но я убежден, что если в нашу страну будут введены войска, британцам придется убраться из всей Америки. Так писал еще в 1755 году врач-колонист Джозеф Уоррен своему другу в Великобритании. И он оказался прав. Возникновение Соединенных Штатов. У меня сегодня в гостях историки Анатолий Уткин и Константин Миньяр-Малоручев. Здравствуйте. Анатолий Уткин, директор Центра международных исследований Института США и Канады, профессор, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Большая восьмерка. Цена вхождения», «Крепость Россия. Прощание с либерализмом», «Мировая холодная война», «Русско-японская война. В начале всех бед» и «Месть за победу. Новая война». Константин Миньяр-Белоручев, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета МГУ, автор книг и публикаций, в том числе «Американский изоляционизм во Второй мировой войне» и «Реформы экспансии в политике США». Периодом бурного развития колонизации и не только Англии, но и другими странами, кого там только не было, включая всяких прочих шведов, и кто там только не хотел откусить кусок пирога. Вот этот период, мне кажется, достаточно важным, особенно вот французское присутствие, и почему и как это происходило. Я недавно был в Испании. Испанцы тоже колонизовали гигантские пространства. Ну, представьте, начали, 19 собственно. Государств говорят сейчас по-испански, Латинской Америке, там везде. Но для того, чтобы поехать колонизовать, чтобы поехать туда переселенцам, испанец любой должен был пройти инквизицию. Он должен был ответить, ну, например, такого известного, я бы сказал, испанца, как автора Дон Кихота, не пустили, потому что у него дедушка был не испанских кровей. Вот, и это поразительно, если сравнить с Англией, где, наоборот, самые популярные переселенцы, это были те, кто получил от 7 до 14 лет. Вот им заменялся срок поездкой, ну, вначале, конечно, Соединенные Штаты, будущие Соединенные Штаты, а потом Канада, Австралия и так далее. То есть англичане не брезговали, и они с легкостью всяких попрошаек, официально писалось, посылали через океан. Да. Ну и французы там активно тоже наращивали свое присутствие. У французов тоже, насколько я понимаю, с этим проблем не было. Мне кажется, некоторые проблемы были, потому что если, цитируя Маркса, овцы съели людей в Англии, то во Франции этого не происходило. Во Франции не заменяли оброком, так сказать, барщину. Во Франции считали, что, так сказать, можно за счет труда добиться большего. И поэтому у французов не было вот этой толпы людей голодных, которые готовы были через океан. Ну и смотрите, ведь в Квебек поехали дворяне. И все эти форты, которые построены в современной Канаде, французские форты, они построены рыцарями-дворянами. А вовсе там нет целых поселений, как в Штатах, в колониях, где крестьяне, 95% населения до революции, были простые крестьяне, которые просто копали землю. На юге это был хлопок и табак, а на севере это был там ячмень и еще что-то. А у французов это были люди, как Лассаль, Шамплейн, люди, которые путешествовали по Миссисипи, основали Новый Орлеан, то есть они смотрели, их было меньше, они были бы энергичные, были образованы. То есть некоторое различие, мне кажется, было. самом деле можно говорить о наличии двух моделей. Первая модель испанская, и именно ей следовали французы. То есть в колонии отправляются прежде всего представители дворянских кругов, военных кругов, духовных кругов. Обязательно те, кто следует правильной истинной католической вере. Соответственно, поездка в колонии, возможность приехать в колонию, своеобразная награда, которую надо заслужить. Вторая модель, ее первыми опробовали голландцы, и затем активно использовали англичане. Это максимально широкое привлечение населения в колонии, причем, если своего населения не хватало, отправка населения чужого. То есть сброс, как часто любят говорить, всяких пассионарных элементов, в том числе преступников, религиозных диссидентов. То есть сохранение некого спокойствия внутри страны. И, кстати, оказывалось, что английские колонии при небольшой площади были густо населены. Так, в середине 18 века население всех английских колоний в Северной Америке в 14 раз превосходило население всех французских колоний в Северной Америке. Да, и до 2,5 миллиона. Конечно, это грандиозно. И я хотел бы добавить, если вы позволите, что южане, французы и испанцы, ну, естественно, они посылали католиков. А вот что касается Голландии, Швеции, особенно Англии, периода революции, то они отсылали через океан, во-первых, пуритан. Если говорить о Германии, множество сект, которые Россию заселили потом. Менониты, самое разное. Ну, менониты до сих пор процветают. До сих пор, да. Я видел недавно репортаж о том, что менониты не почувствовали на себе кризис ни разу. В силу натурального хозяйства. Так вот, мне кажется, что религиозный элемент тоже присутствует здесь. Северные страны посылают, или вернее отсылают, так сказать, неугодный им элемент, чего не было, конечно, на юге. Хотя ситуация интересна, потому что неугодные элементы в той же Франции тоже существовали. И на самом деле французы, можно говорить, что совершили крупнейшую ошибку, потому что Франция на 17 век, на 18 век – это наиболее густонаселенная страна в Европе, страна, которая испытывает давление лишнего населения, и страна сбрасывает население. 200 тысяч французов жили в Испании, 40 тысяч французов жили в одном Мадриде. 25 миллионов занимали первое место в Европе по населению. А отмена Нанского эдикта, гугеноты вынуждены покинуть, отправляются на восток, прежде всего в Германию. То есть потенциал у Франции был для заселения колоний, площадь была, но не было политической воли, и в значительной степени это и предопределило дальнейшее поражение французов в борьбе против англичан. Мы сравним с англичанами. В Англии было население к периоду Семилетней войны 18 миллионов, а во Франции 25. Да, но тут еще один аспект немаловажный и плачевный весьма для французов. Не особая заинтересованность во внутренней политике династии Людовиков. То есть они могли отослать значительное количество диссидентов и тем самым, ну, если не полностью ликвидировать опасность революции, то отодвинуть ее на некое неопределенное время. Что, по сути, и делали англичане, избавляясь от нежелательных элементов. Но отправьте туда потенциальных якобинцев пачками, и вот уже легче на душе будет. Конечно, сами себя они и погубили, можно сказать, такой беспечностью. Вернемся, однако, на американский континент. Я понимаю, Франция – самая густонаселенная страна. Англия тоже, в общем, народу хватает. Но голландцы-то – страна крошечная. Шведы – с какого боку? Почему? Кого они-то отсылают? Ну, голландцы, на самом деле, им некого было отсылать, поэтому они первыми начинают привлекать иных поселенцев. И во многом вот та самая будущая английская модель была опробована, прежде всего, в Новом Амстердаме, будущем Нью-Йорке, а также голландцами в Капской колонии, когда голландцы привлекают активно граждан других стран. Ну, например, в той же Капской колонии. Туда отправлялись французские гугеноты, которые французы не могли использовать в своих колониях. Но Нью-Йорк известен тем уже, что в середине 17 века, по замечанию современника, там говорили на 18 разных языках. Новый Амстердам, теперь Нью-Йорк, один из самых больших городов мира, главный торговый, финансовый, промышленный и культурный центр США, расположен на юго-востоке штата Нью-Йорк, в основном на островах в устье реки Гудзон. основан в 1626 году голландцами. Современное название Нью-Йорк в честь герцога Йоркского дали англичане, когда захватили город в 1664 году. Цель политическая голландцев была просто вот откусить кусок земли американской с последующими перспективами или какие-то другие мотивы? Первоначально эта колонизация голландцев носила торговый характер, то есть создание торговых форпостов, продвижение вглубь территории, налаживание торговли с местными племенами. Но в дальнейшем также создание неких опорных баз, из которых можно контролировать торговлю над другими владениями. Соответственно, также в том же западном полушарии голландцев был не только Нью-Йорк, но у них были базы и в Южной Америке, это Гвиана, это и острова в Карибском море. То есть создание таких опорных, активных точек. Ну, я сейчас говорил о западном полушарии. Там Юкапская колония, то есть активные точки, ключевые точки, наиболее жесткие маркеры того, куда и где можно двигаться. Ну, в первую очередь, коммерция. В первую очередь, коммерция и контроль над территориями с точки зрения обеспечения безопасности. Говорить, насколько всеобъемлющей могла бы быть голландская колонизация, не приходится, потому что развернуться они не смогли, но, в конце концов, вряд ли бы они смогли бы так развернуться, как англичане, опять-таки, из-за нехватки масштаба. Мне бы хотелось добавить, что Голландия стала первой буржуазной страной Европы. И будучи кальвинизированной, я бы сказал, она думала об исполнении завета Всевышнего, а вовсе не о патриотизме Wild Geese, который там завоевывает. Конечно, голландцы смотрели на те места, на ключевые места. Что такое Новый Амстердам? Это то место, где можно за побрякушки купить соболей, горностаев, я не знаю, что и покупалось у индейцев. Но, в общем-то, голландцы не были нацией, которая пыталась как нация, язык выйти вперед в Европе. Это были люди в черной одежде. Это были люди, которые, так сказать, завет, который был, так сказать, кальвинистский. Можно доказать свою приятность Богу, если ты хорошо работаешь и при этом хорошо зарабатываешь. Поэтому сама психология голландцев, она, так сказать, не препятствовала ни Капской колонии, ни Новому Амстердаму. Везде на свете голландец мог найти место, где он прекрасно трудился, хорошо думал, прилагал изобретения, банки голландское изобретение, ну, не говоря там об итальянцах. И вот это и позволяло голландцам долгое время соперничать с Англией. Четыре войны во второй половине 17 века. А шведы? Шведы, вы знаете, это довольно любопытно. Шведов было всего ничего, 2 миллиона. Но если вы почитаете лучших геополитиков своего времени, ну, скажем, начало 17 века, то большинство считало, что Россия в конечном счете будет колонией Швеции, потому что у нее превосходная армия. У шведов была плохая земля. У шведов был климат своеобразный. Ну, конечно, Гольфстрим не позволял замерзнуть, но, в принципе, всякий, кто бывал в Швеции, знает, что Стокгольм, конечно, это суровый северный город, что бы там ни говорили. И шведы первым делом они сделали Балтийское море шведским озером, они завоевали все государства. И когда началась битва между католиками и протестантами, то именно шведский король Густав Адольф возглавил, военный гений, возглавил протестантов. И вот эта 30-летняя война, закончившаяся Вестфальским миром, она велась во главе, так сказать, со шведами с северной стороны. Поэтому Швеция была великой державой в 17 веке, как и Польша, которые потом ушли, даже трудно себе представить, как это они были. Ну, да. Но в те времена они действительно и породили таких титанов, как Линне и прочих. И шведские университеты уже многое значили. Поэтому у шведов речь шла о качестве. и качестве армии, между прочим. И когда, естественно, у русских дрожали колени, когда они узнали, что Карл XII двинулся на Москву, потом повернул на юг, на Украину, а потом остановился на Ворскле около города Полтава. Если бы не эта прекрасная рана в пятку Карлу XII, то еще неизвестно, как это, чем бы это закончилось. Он просто 3 дня был вне сознания. И армия шведская была без руководства. Но вообще шведы отличались воинской доблестью. Ну, Карл XII. Перед ним не стояла проблема жениться. Или ты воин, или ты муж. И он решил, что он будет воином. И дожил до 26 лет, но он никогда не думал о семье. Под Полтавой они потерпели поражение, потом в последующих конфликтах с Россией ситуация не так, чтобы улучшилась. Смена приоритетов, поискать колонии по ту сторону океана или какие соображения? То есть, как бы, доминирующую роль к 18 веку, к середине, они уже совершенно очевидно потеряли. Ну, колониальная история Швеции была гораздо раньше, то есть их особый интерес, это был век 17, и колониальная история у них была не очень длинная, и на самом деле очень веселая, потому что они были главными соперниками голландцев, и, собственно, история шведской колонизации в значительной степени была связана с взаимоотношениями с голландцами, и зачастую многие шведские колонисты на поверку оказались теми же самыми голландцами, которые бежали, поссорившись с своим руководством, и перешли под флаг Швеции, как такой альтернативный вариант. Однако именно в 17 веке Швеция занималась прежде всего европейскими делами, и страна действительно небольшая, хоть и мощная, и на все сил не хватало. То есть у них приоритет Балтика, поэтому уже к середине 17 века колониальные владения Швеции, а они были как раз рядышком с Новым Амстердамом, были захвачены голландцами, и поэтому ко времени Полтавы, ко времени отношений к России, уже шведская колониальная история в Новом Свете, она приказала долго жить. Одна тонкая нить связывала французские владения с французским флотом, с французским могуществом. Да, на континенте при Людовике XIV, так сказать, Франция была едва ли не самой могучей державой. Но если мы переместимся через океан, то нам нужно проплыть по реке Святого Лаврентия для того, чтобы выйти в Квебек и к Великим озерам. Это было совсем не то, что гигантская линия побережья у англичан, начиная от Джорджии и кончая Нью-Хэмпширом и Род-Айлендом. И поэтому французам не только нужно было пересечь 5000 километров по морю, но нужно было войти в глубину. Там, куда они в конце концов вышли, на Миссисипи и до Нового Орлеана, который до сих пор носит французские черты очевидные. Но вот это обстоятельство, что и до сих пор, если вы желаете познакомиться с французской Канадой, то вам не нужно лететь самолетом до Оттавы. Вы лучше поплывите севернее Ньюфаундленда по реке Святого Лаврентия, и вы увидите все французские старые города и замки. Шамбо, все самое разное. В целом французов отличало то, что для того, чтобы выйти на свой форпост, большой Квебек, это большая провинция нынешней Канады, нужно было пройти сквозь это бутылочное горлышко. Да, горлышко реки Святого Лаврентия. А других путей у французов не было. На самом деле в 18 веке, если мы сравним по площади территории Франции, колонии, владения Франции, значительно происходили владения Англии. И кроме территории Канады, тот же самый Квебек, тот же самый провинция Онтарио, хотя на севере Канады это Гудзонов залив, там уже обосновались англичане. Французам принадлежала большая часть территории современных Соединенных Штатов, так называемая Луизиана, которая простиралась от Апалачей до Скалистых гор по обе стороны реки Миссисипи, и, соответственно, весь массив объединялся, канадские владения, Луизиана, и было у них две точки входа. Одна река Святого Лаврентия, другая устье Миссисипи. Но, соответственно, подниматься вверх по течению реки было очень сложно, особенно по Миссисипи, которая до появления пароходов была судоходна только в низшем течении. Поэтому огромное пространство, но очень ограниченный выход к морю. И с конца 17-го, вплоть до Семилетней войны, англичане и французы постоянно воевали. Причем все войны в колониях были отражением войны в Старом Свете. И в американской историографии они имеют свое особое название, причем название завязано на правителя в Великобритании. В конце 17 века это была война, так называемая война короля Вильгельма. Это отражение войны Аугсбургской лиги в Европе. Затем в начале 18 века это война королевы Анны. Это отражение войны за испанское наследство. Затем война короля Георга. Это отражение войны за австрийское наследство. И, наконец, уже Семилетняя война, которая в Америке носит название «Война против французов и индейцев». Ну, еще она имеет негласное название «Первая мировая война». По существу, да, потому что боевые действия были в Индии, в Северной Америке, частично в Южной Америке, в Европе очень активные боевые действия. Это то самое время, когда русские войска впервые вошли в Берлин. И да, это была первая настоящая мировая война. Еще два красивых названия. Во-первых, это так называемая Вторая Столетняя война, когда рассматривают, начиная с войны Аугсбургской лиги вплоть до завершения Наполеоновских войн, тоже более 100 лет. И второе еще говорят Великая англо-французская дуэль, потому что это было противоборство двух держав. Голландцы после трех англо-голландских войн сошли со сцены, началось противодействие. И вплоть до Семилетней войны исход был совершенно неясен. То есть война шла с переменным успехом, и зачастую, казалось, даже французы были более сильными. И если на отдельных театрах, например, в Америке англичане чуть-чуть выглядели лучше, то на других театрах, а действительно эта война была всемирная, праздновали успех французы, приходилось обмениваться. Самый известный такой обмен – это Луисбург, французская крепость, захваченная американцами, и Мадрас, который на другой стороне света. На другой стороне света, в Индии, захватили французы. И, естественно, большой симпатии со стороны колонистов к метрополии, кстати, этих войн сложно было ожидать, потому что колонисты в них активно участвовали, одерживали победы. В результате этого происходил обмен совершенно далеких и непонятных им интересов. Интересов, которые были, конечно же, важны с точки зрения большой политики Великобритании, большой политики Франции. Но исполнители на местах задавались вопрос, а за что мы воевали, за что мы проливали свою кровь? Это все произошло еще до войны Семилетней, и уже тогда пошли первые такие зерна недовольства и взаимонепонимания. Для Англии оставить Квебек в состоянии постоянного брожения и потенциального взрыва, возвращения к французскому, к лилиям французским, это было смертельно опасно, потому что это угрожало всему североамериканскому континенту. Именно сейчас, если вы побываете в Канаде, вы увидите, на какие усилия прилагал Сент-Джеймский двор, то есть Лондон, для того, чтобы примирить и поставить на свою сторону французов. Может быть, поэтому англичане и потеряли Америку, потому что они всячески старались купить французов. Они не хотели иметь у себя в тылу постоянно тлеющий, так сказать, снаряд. И, может быть, это и разозлило людей типа 43-летнего Джорджа Вашингтона, который активно воевал против французов, победил в этой войне, имел раны и заслуги, а потом оказалось, что, так сказать, он еще должен содержать английские войска, он должен увеличить налоги, платить. До этого мы еще дойдем. Джордж Вашингтон, первый президент США с 1789 по 97 годы. Главнокомандующий армией колонистов в войне за независимость в Северной Америке. Председатель конвента по выработке Конституции США. Джордж Вашингтон выступал за сохранение Соединенными Штатами нейтралитета в отношении соперничества между европейскими державами. Отказался баллотироваться на президентский пост в третий раз. Интересно то, что война 7-летняя в колониях началась раньше, чем в Европе. То есть в Европе мы датируем ее 56-м годом. Столкновения начались в 54-м годах. В 54-м году в Северной Америке. И здесь активную роль, мы об этом уже говорили в прошлый раз, играли индейцы. И как раз пока есть столкновение, пока есть противодействие англичан и французов, индейцы оказываются на благоприятной стороне. И можно говорить, что именно в преддверии Семилетней войны появляются первые зачатки будущего объединения колоний. Собственно, первый конгресс в североамериканских колониях Великобритании проходит в 1754 году. Конгресс в Олбани, когда они как раз решают, как им надо объединяться для борьбы с индейцами и борьбы с французами. Еще раз напомню, в Европе война еще не началась, но с 1954 года столкновение активно происходит. Соответственно, война велась двумя путями. С одной стороны, это колониальные войска, причем в колониях очень легко было получить большое высокое звание, достаточно было обладать определенным состоянием, достаточно было... Чтобы стать полковником. Чтобы стать полковником, как это произошло с Вашингтоном, чтобы иметь влияние, и не требовался какой-либо большой опыт, вы создавали, вооружали за свой счет, зачастую... Ну, ополчение, по сути. Ополчение, и сразу становились его командующим. С другой стороны, были и регулярные войска, которые англичане послали в Северную Америку. И совместное действие, иногда не очень согласованное, потому что иногда существует миф о том, что как легко англичане победили французов. На самом деле война была тяжелая, война была кровавая, колонисты терпели и поражение, они учились воевать. Они учились воевать, проходили тяжелую школу, это дело не одного момента, но постепенно англичане одерживают победу, благодаря чему? Во-первых, мы уже сказали фактор, численность населения значительно более сильная, есть опора, с кого брать ополчение, опора населения, которое может и заплатить, если что понадобится. У французов это огромное пространство и редкие крепости. Во-вторых, англичане... Порты. Англичане очень хитро подошли, потому что нельзя отрывать 7-летнюю войну в Европе от 7-летней войны в Америке. Франция вынуждена была воевать и в Европе, и в Америке. Разделение усилий на два направления никогда не приводит. И в Индии. И в колониях, скажем так, и в колониях, и в Европе. Англичане очень хитро, они дают деньги пруссакам. Пруссия в одиночку воюет против всей Европы. Фридрих II одерживает блестящие победы за одной победой, за победой, за победой, но его на все не хватает. И, кстати, череда блестящих побед приводит к поражению. После чего англичане говорят, а денег мы больше вам не дадим, хватит. И в это время постепенно все свои усилия концентрируют на колониальном фронте. И когда война заканчивается, оказывается, что англичане одерживали победу не только в Америке, здесь ничего супер нового не было. Потому что в Америке англичане одерживали победу всегда. Но впервые англичане одержали победу в Индии. И как ни странно, залогом успехов англичан в Америке стала победа в Индии. Потому что до этого им приходилось все свои победы откатывать назад. Уже 2,5 миллиона. Это третья часть населения Великобритании. То есть это крупная колония, 13 колоний в Северной Америке. Мечтали об одном. Мечтали о том, что вот эти самые Олеганские горы не будут и никогда не будут окончательной границей заселения англосаксонского. Англичане мечтали о том, чтобы пройти эти горы и выйти в большую и теперь уже как бы завоеванную долину Миссисипи. И эта долина Миссисипи, так сказать, это то, что привлекало. И англичане вначале как бы, так сказать, заманивали ополченцев тем, что после победы у них будет шанс выйти в колоссальные просторы Северной Америки. А после окончания войны они именно для того, чтобы прикупить французов, они все, что за олиганами, отдали Канаде. Я думаю, что преувеличить значение этого жеста просто трудно. Потому что, ну, это дело не в том, что это был обман, а дело было в том, что Соединенные Штаты по-своему любили Канаду, но любили как 14-й штат. А если это не получалось, и британская Канада начинала захватывать гигантские территории в долине Миссисипи, то тем самым она оттесняла Соединенные Штаты, будущие Соединенные Штаты, от, так сказать, лакомых кусков, так сказать, ну, по климату, по незаселенности, по огромности просторов и так далее. И мне кажется, что одной из причин той самой революции американской, которая вскоре начнется после Семилетней войны, было то, что обещанное за олиганами оказалось в руках почему-то канадцев. Это было декларировано Георгом III, так сказать, уже после победы. Я хотел бы вернуться назад к вопросу использования индейцев в ходе войны. На самом деле ситуация была двоякая. С одной стороны, индейцы использовались прежде всего против индейцев же, то есть французские индейцы, пожалуй, против английских индейцев. А с другой стороны, собственно, сам характер заселения и оправдывал то, что французы были ближе к индейцам и лучше к ним обращались, с ними обращались, и индейцы более охотно шли на сотрудничество с французами, потому что англичане – это колонизация сплошная, колонизация переселенческая, они вытесняют индейцев и, соответственно, приходят к ними конфликты. У французов нету колонистов, им, с одной стороны, как правильно было... Простите меня, ради бога, если мы перечислим войны между английскими колонистами и индейцами, мы целую серию, первая огромная такая широкомасштабная война началась в 622 году, то есть спустя 20 лет после Мейфлауэра и так далее. У французов не было таких войн с индейцами. Просто не было населения, которое бы сражалось. Да, да. И, с одной стороны, французам были больше нужны индейцы, как инструмент. Но, с другой стороны, индейцы больше получали от французов, точнее, их меньше французы угнетали. А что касается проблемы доступа к западным землям, это действительно важнейший фактор. И здесь англичан, мне кажется, погубила их жадность, потому что большое население, маленькое пространство, и у англичан всегда была мечта, потому что колонии в Северной Америке английские были трех разных видов. Это колонии корпоративные, которые принадлежат какой-либо компании, которая получала хартию. Это колонии королевские, которые управляются короной, и большая часть корпоративных колоний, в конце концов, стали королевскими из-за неэффективности управления, то есть такой процесс национализации. И третье – частно-собственнические колонии. И как раз речь шла о том, что чтобы в королевских колониях, сейчас собственнических колониях, было много населения, земля принадлежит либо короне, либо собственнику, и он сдает эту землю за большие деньги в аренду. Сначала это не получалось, потому что земли было много, населения мало, но затем численность населения растет, граница дальше идет Канада, и наконец-таки англичане понимают, что вот их долгожданный момент, можно поднимать цены, это сам король, сам парламент, королевская власть, которая постоянно испытывала дефицит денег. И это друзья короля, которые всегда хотели получить деньги за свою помощь, за свою лояльность. И как раз вот запрет селиться западнее Олиганских гор, передача территории на западе вплоть до реки долины Огайо Канаде как раз преследовала ту цель – создать искусственный дефицит земли и создать благоприятную ситуацию для экономического процветания уже не колонистов, а метрополии. Но ошибка была в том, что уже поменялся масштаб, уже колонисты были достаточно сильные, с ними нельзя было не считаться. И поэтому, как говорится, жадность губила англичан. Тут мы подходим неизбежно к последствиям этой политики, то есть к системе введения новых налогов, почтовый сбор, Гербовый сбор, да, налодина печать, налодина ряд продуктов, которые ввозились в Соединенные Штаты. То есть все то, что колонистам очень не понравилось. Да, и еще, естественно, содержание колониальных войск. Не ополчения, а тех, которых в красных мундирах привозили из-за океана и привозили довольно много. И головной боли колонистам они еще впоследствии много доставили. И вот их надо и кормить, и поить, и селить, и всячески ухаживать. И главное, когда колонисты высказали неудовольствие по этому поводу и сказали, что неплохо бы нам завести представителей в парламенте, чтобы обсуждать, как мы дошли до жизни до такой, им в этом было отказано. Колонисты в своем большинстве не хотели иметь представителей в британском парламенте, потому что они понимали, что это будет использовано как повод вводить налоги, против которых они протестовали. В реально голос, ну сколько будет, 1, 2, даже 10-15 человек, погоды не сделают. Кроме того, Британия далеко, плыть в лучшем случае 2 недели, в худшем случае 2 месяца, причем немножко отвлекусь, американцы плавали гораздо быстрее, чем англичане. И когда Бенджамин Франклин был на приеме в дворце, его спросили, как таким образом, почему вы плаваете в 2 раза быстрее, англичане стандартный месяц, американцы 2 недели. Говорит, надо знать течение, надо знать ветра. Бенджамин Франклин, американский ученый, журналист, издатель, дипломат и политический деятель. Один из лидеров войны за независимость США. Первый американец, ставший иностранным членом Российской академии наук. Бенджамин Франклин – единственный из отцов-основателей США, скрепивший своей подписью все 3 важнейших исторических документа, что лежат в основе образования Северной Америки как независимого государства. Декларацию независимости США, Конституцию США и Версальский мирный договор 1783 года, формально завершивший войну за независимость 13 британских колоний в Северной Америке от Великобритании. Так вот, скорость коммуникации была совершенно иная, и опасались, что, кроме того, представители в парламенте будут отрезаны, будут проводить, защищать свои интересы, интересы колонистов. Хотели они иного, они хотели, чтобы их колониальные ассамблеи были приравнены к британскому парламенту, и все налоги, которые вводились, ну, по крайней мере, в тех делах, которые касаются самих колонистов, все налоги, которые вводились бы для колоний, получили одобрение того представительного органа, через который они проходят. Если англичане в какой-то момент, и некоторые из них были, в принципе, готовы расширить присутствие американцев и допустить в британский парламент, хотя здесь не надо преувеличивать, какую роль, что британский парламент на самом деле очень плохо представлял британских же граждан, потому что были изнюты гнилые местечки, где жили. Дочь артистов, да, это да, вообще да. Было, так сказать, но представляло узкую пелену верхнюю британского общества. Где жили 2,5 человека, она отправляла 10 членов парламента, потому что такая была ситуация там, 300 лет назад, и округа не переделились. И поэтому англичане вполне были недоумевали, что же вся Англия терпит, а почему американцам не имется. С другой стороны, англичане выдумали систему косвенного представительства. Они говорили, ну как же, вы торгуете с Англией, есть купцы, которые действуют на американском рынке. Они представлены в парламенте тем или иным способом, значит, ваши интересы тоже в парламенте представлены. Но американцы люди свободолюбивые, они уже привыкли жить, заботясь о себе сами, защищая себя сами от индейцев, выращивая себе пищу. Для них такая казуистика не действует. Здесь в какой-то степени можно говорить о проблеме интерпретации. Почему все конфликты активизируются очень сильно после Семилетней войны? Потому что каждая страна видела тот вклад, который она несла в победу и в завоевание, но не те затраты, которые она несла. Как рассуждали англичане? Они одержали победу в войне в колониях, они отправили войска, они тратили деньги, а действительно война обходилась казне недешево. В результате что? Увеличились колонии, безопасность от французов, решается индийский вопрос. Кто за это должен платить? Ну, те, на защиту кого, это прежде всего правительство, то есть американцы. Как же взяли американцы? Они в войне участвовали. Это не была война, чисто колониальные войска сражались. Они проливали свою кровь. Они, по их мнению, внесли основной вклад в победу. И, соответственно, вместо того, чтобы наконец-таки вздохнуть после тех тягот и лишений, которые они принесли на благо короны, на них же еще накладывают новые сборы. Их игнорируют в качестве их представителей в возможности решать свои собственные дела. На них навязывают войска, которые в худшем случае должны были квартироваться в жилищах граждан, а когда потом принималась Конституция и Билль о правах, они внесли, что нельзя размещать солдат. То есть такая обида у них присутствовала. И, соответственно, ни одна из сторон не желала слушать другую. И зачастую какие-то возможности компромиссов, призывы к компромиссам, которые сегодня были, они не слышались, и уже конфликт накатывался как снежный ком. Бенджамин Франклин выдвинул идею представительства в британском парламенте, но, быть может, не столь известные для нас фигуры, хотя фигуры, которые составили большинство, эту идею восприняли очень скептически. И действительно, лозунг «нет налогообложения без народного представительства» был ключевым в тот момент. Однако его трактовали по-разному. И представительство в британском парламенте был только один вариант, причем не самый популярный. Второй вариант заключался как раз в том, чтобы американцы имеют представительство в колониальных ассамблеях. Значит, колониальные ассамблеи должны получить право решения в налогообложении. Причем американцы на самом деле не мыслили столь глобально, как иногда любят приписывать. Их очень мало волновали вопросы войны и мира, вопросы внешней политики, вопросы внешних пошлин. Они говорили как? Британский парламент имеет право решать все внешние вопросы, он может вводить пошлины, экспортные, импортные. Он может, хотя американцам это не всегда нравилось, ограничивать торговлю с французской Вест-Индией, которая была очень важна. Но британский парламент не может вводить внутренние налоги без согласия самих американцев. Соответственно, речь шла прежде всего о праве на внутреннее самоуправление. И здесь тезис о том, чтобы самоуправление через ассамблеи был гораздо более важен, потому что в конечном итоге американцы получали бы право собственную судьбу решить своими руками. Ну да, ну сделать филиал британского парламента только в колониальном варианте. Ну, филиалы уже были, только дать им реальные права. И объединить их в некую единую конгломерацию. Даже был такой план создания некой конфедерации, в котором бы колонии, ну, конечно же, идеалистически вряд ли можно было рассчитывать, что англичане на такое пойдут, но речь шла о том, что колонии должны быть наравне с метрополией, то есть они не граждане второго сорта. Но, с другой стороны, они очень четко ощущали, что они иные, они американцы, они имеют все те же права, что и англичане, поэтому и Великая Хартия Вольностей, и Билль о правах британские, они до сих пор являются частью американской правовой традиции. Это они ощущали очень четко. Но, с другой стороны, они ощущали, что они иные, они лучше, они построили таки свой мир, свой град на холме, они полагаются только на себя самих, и поэтому самоуправление все-таки может трактовать по-разному, и идея самоуправления и права участвовать в решении налоговых вопросов подразумевалась: дайте это нам, мы сами решим. Знаете, мне кажется, здесь еще один момент достаточно важен. Если налог, условно говоря, вводится в размере 5% от прибыли, наверное, никто на это не обратит внимания. Но здесь, насколько я понимаю, общее давление вот этого нового налогообложения зашкаливало за рамки здравого смысла. Потому что ты заплатишь 3 копейки при доходе в 300 рублей, но если тебе вводят налог в 301 рубль, ну, да. Тут уже поневоле призадумываешься. Здесь англичане попытались сделать то, что в свое время делали испанцы с Нидерландами, и опять наступили на те же самые грабли. Говорится, нельзя зарезать курицу, которая несет золотые яйца. Как Голландия, Нидерланды были наиболее богатой провинцией Испании и давали прибыли больше, чем все Америка вместе взятая, так и Северная Америка ко времени уже после Семилетней войны, это была наиболее прибыльная, наиболее богатая часть британской империи. И англичане испытывали хронический дефицит и в казне, и перенаселение, и вплоть до иногда в том, что перебои с поставками продовольствия оказывались в метрополии. И здесь они видят, что изнижение колонии жируют, а действительно колонисты жили гораздо лучше, чем жили англичане. И они пытались просто переложить бремя даже не расходов на Америку, это, я думаю, бы колонисты, как правильно было сказано, они все-таки люди вменяемые, пережили бы. Но бремя оплатить все свои расходы за счет вот одной провинции, где живут... Да, расходы метрополии. Расходы метрополии. Вот эти самые 13 колоний, о которых мы сейчас говорим, и которые вскоре в нашем разговоре превратятся в Штаты, они были чрезвычайно разномастными. Возьмем Джорджию. В Джорджии королевская казна оплачивала жизнь и деятельность губернатора. А если мы возьмем Пенсильванию, то там наоборот. Там местные жители оплачивали жизнь и деятельность своего губернатора. И, конечно, во втором случае губернатор больше прислушивался к голосу и мнению своих подопечных, всех тех, кем он руководил. Я хотел бы сказать, что все 13 колоний, не было двух одинаковых вариантов. И ну, самыми республиканскими я бы назвал Род-Айленд и Коннектикут. А самым, так сказать, роялистским, в кавычках, может быть, я бы назвал Нью-Йорк, который долгое время не имел губернатора, который руководился через военные всякие стратегические, так сказать, каналы, а не посредством демократии. Так вот, мне хотелось бы сказать, что мы немножко говорим о 13 колониях, как будто это, так сказать, единое целое, так сказать, и они одинаковые. А на самом деле были колонии, ну, южные колонии, к примеру, там был более силен пробританский элемент. Огромные сотни тысяч гектаров, сотни тысяч, принадлежали тем людям, которые себя чувствовали своими в Букингемском дворце. То есть, это была тесная связь. А вот что касается Бостона и Массачусетса, все, то здесь, конечно, и имение меньше, и дом пожиже, и труба пониже, и так далее. И вот то есть мне хочется сказать, что колонии были не одинаковыми. И, конечно же, не случайно двумя лидерами грядущего восстания были Вирджиния и Массачусетс. Именно эти две колонии ощутили на себе и прелести связи с Британией, и отвратительные черты этих связей. Потому что, как самая крупная колония, Вирджиния, так сказать, воевала активно. Ну, я не буду напоминать слово, имя Джорджа Вашингтона, но это факт. Что и, ведь, наверное, вы знаете, что потом из Вирджинии были созданы 5 штатов. 5 штатов. Последний это была Огайо. Ну, то есть это была огромная колония. И ее нельзя сравнить с Род-Айлендом, современным Род-Айлендом, который просто несовместим. Мне хочется сказать, что были среди 13 колоний относительно удовлетворенные. Ну, например, на юге взращивали табак, потом хлопок. И особенно, что важно, табак. Этот табак продавался в Европе через Британию, но он давал огромные доходы. А что северянам, что жителям Нью-Гэмпшира или Массачусетса, они ловили треску, и, так сказать, ну, то есть это не было абсолютное, так сказать, чистое золото. И поэтому среди 13 колоний были лидеры, и были те штаты, которые, так сказать, потом примкнули к общему движению американцев. Стал преувеличивать степень и скорость сплоченности американских колоний, потому что действительно эта сплоченность вырабатывалась в ходе противодействия. И, как правило, наличие общего врага – это и есть тот фактор, который объединяет. То есть наличие проблем с Англией, а здесь были не только налоги, как было уже сказано, это и запрет селиться западнее Олеганских гор, это и финансовое бремя, и это неуважение их прав. Например, потому что когда начали вводить налог на чай, сборы были гораздо меньше, чем предшествующих налогов, но американцы уже были недовольны самим принципом, что Сегодня налог на чай, а завтра налог на окна, налог на землю, налог на деревья. На что пойдет на дальше воздух. Налог? Налог на воздух. Абсолютно верно. Так вот, постепенная выработка, постепенное сближение позиций. Первый конгресс в 1754 году в Олбани, они даже выработали план союза, ни к чему не привел. Второй конгресс, конгресс противодействия налогу о гербовых сборах. Собралось всего 9 колоний. Та же Джорджия, которая управлялась и датировалась короной, конечно же, та не пришла. Наконец, 1774 год, первый континентальный конгресс. Еще война не началась, но уже идут разговоры о том, что надо делать, как надо делать. 1775 год, второй континентальный конгресс, война с независимостью идет, но, немножко забегая вперед, война закончится. Да, они создали государство, да, они приняли первую конституцию статьи конфедерации, но это еще не то единство, к которому мы привыкли. Это первая конституция, каждая колония сама по себе, это именно конфедерация, где колония, или точнее уже штат, имеет приоритет, то есть штат определяется как независимое, суверенное, самостоятельное государство, которое может решить, давать ли деньги центральной власти или деньги не давать. Почему? Потому что противоречия между колониями были очень сильны. Да? Скажем даже, что ратификация статей конфедерации, которые были приняты в 1977 году, даже только в 81 году, когда высадились англичане, и когда шла речь о том, что те штаты, которые не ратифицировали, не получат помощи континентального конгресса, континентальной армии, потому что они формально в союз еще не входят. То есть, иными словами, степень единства шла не благодаря, а вопреки. Вопреки тем препятствиям, которые приходилось преодолевать. А почему? Какие были противоречия? Как раз противоречия определялись характером колонии. Очень верно было сказано, что не было двух одинаковых колоний. Первое противоречие – противоречие между штатами, которые были большими штатами и маленькими штатами. Потому что, как представлять, один штат на один, штаты, которые имели четко определенные границы, скажем, штат Делавер, штат Мэриленд, штат Род-Айленд, никуда расти не мог. И штаты, которые имели хартии, по крайней мере, очень невнятные, очень обширные, которые могли передать на землю вплоть до Тихого океана. Та же Виргиния, когда мы говорим, что из нее было сделано много штатов, здесь надо быть осторожнее, потому что тот же Огайо, на его территории передал еще и Нью-Йорк, передавал еще и Коннектикут. И как решать эти вопросы, чья это территория, никто не знал. Соответственно, штаты будут спорить между собой. И, наконец, противоречие между старыми штатами, между властями штатов, жителями побережья, то есть уже местной своеобразной олигархии, и жителями западных земель, которые уходят на запад, и которые вовсе не считают себя частью той же Виргинии, потому что, например, из Виргинии возникнет штат Кентукки. Они считают, что они боялись, что Виргиния будет вести себя по отношению к ним так же, как метрополия по отношению к колониям. То есть противоречия были очень острые, и понадобилось еще, скажем, 10 лет после провозглашения независимости, если мы будем досчитывать до не просто принятия Конституции современной в 87-м году, а еще досчитаем до Билля о правах, прежде чем вопросы как-то были урегулированы. Я бы предложил все-таки перейти к борьбе за независимость и к эскападе с чаем в городе Бостон, когда было сброшено 342 ящика с чаем американскими колонистами, почему-то переодевшимися в одежду индейцев. Общество корреспонденции, общество друзья свободы были созданы. То есть это тайная организация уже начинала действовать в колониях, которые станут независимыми штатами. И знаменитое чаепитие бостонское, это был ответ на поведение Лондона. Последние решения британского парламента были таковы, что при всех условиях Британия имеет юридическое право вводить налоги по той простой причине, что, так сказать, она метрополия и распоряжается здесь. И купец по имени Сэмюэль Адамс, который был членом общества друзей свободы, он и решил демонстративно показать Британии, что, что она не руководит внутренней экономической и политической жизнью североамериканских колоний. В декабре 1773-го группа членов организации «Сыны свободы», переодетых в национальные костюмы индейцев, проникла на прибывшие в Бостонский порт английские корабли и выбросила за борт груз чая в знак протеста против беспошлинного ввоза английского чая в Северную Америку. Правительство Великобритании постановило закрыть порт Бостона до полного возмещения ущерба и направило в Новую Англию военные корабли. Эти меры послужили сигналом к всеобщему сопротивлению всех североамериканских колоний. Шел вопрос о принципе. Потому что если мы сравним предыдущие налоги, это был налог на патоку, налог на сахар. На свинец, что очень важно. Налог на гербовый сбор, потом налоги Тауншенда, который был целый комплекс налогов. Налог на чай означал послабление. Но это был налог, выгодный прежде всего Великобритании. Почему? И принцип был сохранен. Что... Речь шла о том, что налог на чай платит, не платит никто, кроме американцев. Там надо было списать компанию, которая торговала чаем. С одной стороны, пошлины снижались, а англичане, американцы до этого времени пили чай, который поставляли им голландцы контрабандой. Причем крупнейший торговец, контрабандист, это был Джон Хэнкок, который известен тем, что он первым подписал Декларацию независимости. Потому что война шла уже 14 месяцев, независимость никто не провозглашал. В конце концов, Томас Джефферсон создал декларацию, и тут не знают, а как ее подписывать. В Англии со средних веков существовала добрая традиция подписывать кружком. Да, у них даже такой термин был «round robin», то есть петиция, где подпись стоят именно в круг. Зачем? Затем, чтобы уж нельзя было казнить кого-то одного, кто подписал первым. Никто не виноват больше всех других. Да. Так вот, казалось, ну не солидно все-таки уже взрослые люди вот так подписывать. А все боялись. И вот Джон Хэнкок выходит вперед, подписывает, и говорит, а мне-то что, пусть меня вначале поймают. То есть его флотом контрабанды с доставками голландского чая, которые англичане не были способны остановить. А англичане вводят налоги, чай должен дешеветь, и более того, возникала реальная опасность того, что законный чай будет стоить дешевле, чем чай незаконный. Но американцы недовольны. С одной стороны, они говорят, нас подкупают, а с другой стороны, вопрос о принципе. То есть прошло слишком много времени, как они говорят, сегодня налог на чай, завтра налог на воздух, на окна, на деревья. Поэтому надо что-то действовать. То есть уже здесь конфликт дошел до той степени, что хотя формально еще никто не выдвигал требования независимости, а это было разглашено благодаря, прежде всего, Томасу Пейну, его трактату «Здравый смысл», а все подумали, а как же независимость? Но декларация независимости через 14 месяцев после начала войны, весна 75-го года, первое столкновение, январь 76-го года появляется трактат Томаса Пейна. Ну, то есть американцы уже идут на принцип, и они уже хотят показать, кто главный, кто первый уступит, и, можно сказать, вот уже как бы англичане идут даже на попятный в какой-то степени, но конфликт дошел до той стадии, на которой уже остановиться, по крайней мере, американцы не хотят. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. Мы дошли до бостонского чаепития, с которого, наверное, и начнем нашу следующую программу, потому что там нас ждет бесконечная череда войн между ополченцами и английской регулярной армией, далеко не всегда успешными для ополчения, ну и в конечном итоге провозглашением независимости Соединенных Штатов. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго. Смотрите нас.